Ну-ка, подробнее. Пожалуйста. Дня три там услышу я ночью. Суд же скулит. Не воет, а скулит, как напуганный щенок. Это что же должно случиться, чтобы такую собачищу напугать? Вышел я на крыльцо, вижу, веришь ли, дружинники стоят. В бронях, со щитами и саблями. И впереди князь. Глаза точно синие, искры горят. Борода русая по броне разметалась. И на лице шрам через левую сторону. Он это был, воевода Никола. Что за воевода? И почему ты решил, что это именно он пришел? А потому что, когда в Трехреченске Дмитрий Донской войско собирал, был у нас в городе наместник князь Никола, воевода полка Трехреченского, храбрый воин был, дрался на Куликовской битве, как лев. И погиб он в том бою, а вместе с ним 20 бояр трехреченских. Не стали их там хоронить на месте битвы, привезли сюда, на родину, в Сретенское. И те курганы, что в роще за селом, над их могилами насыпали. А, помню, Куликова пустошь, это место называется. Вот-вот, зашевелилась Куликова пустошь. Высылает своих ратников на новую битву. Ну, что молчишь? Скорую помощь не собираешься вызывать? Нет. А то ведь и для суджи скорая тоже потребуется. Как дружинники пришли, а я их только несколько секунд видел, подхожу я к суджи, а она, бедная, в конуру забилась, визжит от страха, шерсть дыбом. Карелин молчал. Дед Лука посидел еще, затем усмехнулся про себя и поднялся. «Пойду-ка я спать». Но у двери вдруг остановился. «Эх, я старый дурак, я же тебе еще с утра собираюсь сказать, и все из головы вон. Здесь же твоя Лидка бывает, наезжает, почитай, каждый день». «Линда? Здесь?» — изумился Карелин. «В гости приехала?» «Да нет, насовсем. Газетчицей в городе работает». «Что же мне Сашка об этом не сказал? Ведь он ее знает». «Потому, видать, и не сказал». И старик закрыл дверь. Четвертая глава. Чухонские выселки. Утро августа 1942 года было разорвано лаем собак. Цепи гремели, проволока визжала, колья качались. А по дороге длинной колонной двигались военные грузовики с кухней и артиллерией. И сквозь поднятую сретенскую пыль слышался только рев машин, перебиваемый злобным собачьим лаем. Управление сельсовета машины остановились. Первыми из кабин выпрыгнули офицеры. Раздалась команда на чужом языке, и вот из кузовов точно горох посыпались на землю солдатики в новой военной форме. Сретенские мужики разглядывали их с любопытством и опаской. К правлению шел председатель. «Слышь, Петрович?» — встревоженно спросили его. «Что это за войско такое? Лопочет не по-нашему, одеты в советскую форму.